Путешествие 25. Один из главных ракетных путей в созвездии Большой Медведицы соединяет между собою планеты Мутрию и Латриду. Мимоходом он огибает Таирию, каменистый шар, пользующийся у путешественников самой дурной славой, благодаря целым стаям каменных глыб его окружающих. Местность эта являет собою образ первозданного хаоса и ужаса. Лик планеты едва виднеется между каменных туч, в которых непрестанно сверкают молнии и грохочет гром от сталкивающихся между собою глыб. Несколько лет назад пилоты, курсирующие между Мутрией и Латридой, стали рассказывать о каких-то чудовищных тварях, которые внезапно выскакивают из клубящихся над Таирией кремниевых туч, накидываются на ракеты, опутывают их длинными щупальцами и пытаются увлечь в свои мрачные логовища. Сначала пассажиры отделывались испугом, но вскоре разнесся слух, что чудовища напали на одного пилота, который, надев скафандр, совершал послеобеденную прогулку по обшивке ракеты. Было в этом немало преувеличения, так как этот пилот, мой хороший знакомый, попросту облил свой скафандр чаем и вывесил его за иллюминатор просушить. Но тут налетели странные извивающиеся создания, сорвали скафандр и умчались. Наконец, на всех окрестных планетах поднялось такое возмущение, что на Таирию была послана специальная разведывательная экспедиция. Некоторые ее участники утверждали, что в глубине туч над Таирией живут какие-то змеевидные, похожие на осьминогов существа, но это так и не было проверено. И через месяц экспедиция, не отважившись углубиться в мрачные лабиринты кремнистых туч, вернулась на Латриду ни с чем. Позже отправлялись и другие экспедиции, но ни одна не дала результатов. Наконец, на Таирии высадился известный космический шкипер, неустрашимый АО «Мурбрас», с двумя собаками в скафандрах, чтобы поохотиться на загадочных тварей. Через 5 дней он вернулся один в состоянии крайнего изнеможения. По его словам, невдалеке от Таирии из туманности вдруг вынырнуло множество чудовищ, опутавших щупальцами и его, и собак. Но отважный охотник выхватил нож и, размахивая им на удачу, освободился от смертельных объятий, жертвой которых стали, однако, бедные псы. На скафандре Мурбраса изнутри и снаружи остались следы борьбы, а в нескольких местах к нему прилипли какие-то зеленые обрывки, словно от волокнистых стеблей. Ученая комиссия, тщательно исследовав волоконца, признала их фрагментами многоклеточного организма, хорошо известного на Земле, а именно клубненосного растительного организма с перисто-раздельными листьями, привезенного испанцами из Америки в Европу в 16 веке. Это известие взбудоражило всех, и трудно описать, что началось, когда кто-то перевел ученые выводы на обычный язык, и оказалось, что Мурбрас принес на своем скафандре стебельки картофельной ботвы. Доблестный шкипер, глубоко уязвленный предположением, будто в течение 4 часов он сражался с картошкой, потребовал, чтобы комиссия отказалась от своего клеветнического заключения. Но ученые ответили, что не вычеркнут ни единого слова. Волнения сделались всеобщими. Возникли движения картофелистов и антикартофелистов, охватившие сначала малую, а потом и большую медведицу. Противники осыпали друг друга самыми тяжкими оскорблениями. Все это, однако, побледнело в сравнении с тем, что случилось, когда к спору подключились философы. Из Англии, Франции, Австралии, Канады и Соединенных Штатов съезжались самые выдающиеся теоретики познания и представители чистого разума, и результат их усилий был поистине поразительным. Физикалисты исследовав вопрос всесторонне, заявили, что если тела А и Б движутся, то дело условности говорить, движется ли А относительно Б или Б относительно А. Так как движение – вещь относительная, с одинаковым правом можно сказать, что человек движется относительно картофеля или же что картофель движется относительно человека. Поэтому вопрос о том, может ли картофель двигаться, становится бессмысленным, а вся проблема мнимой, то есть несуществующей. Семантики заявили, что все зависит от того, как понимать слова «картофель», «может» и «двигаться». Так как ключом является модальный глагол «мочь», то его надлежит тщательно исследовать. Затем они приступили к созданию энциклопедии космической семасиологии, первые 4 тома которой посвящались модальным значениям глагола «мочь». Неопозитивисты заявили, что непосредственно нам даны не пучки картофеля, а пучки непосредственных ощущений. Затем они создали логические символы, означающие пучок картофеля и пучок ощущений. Построили специальные исчисления высказываний из сплошных алгебраических знаков и, исписав море чернил, пришли к математически точному и, несомненно, верному выводу, что ноль равен нулю. Томисты заявили, что Бог создал законы природы, чтобы при случае творить чудеса, ибо чудо есть нарушение законов природы, а где нет законов, там и нарушать нечего. В данном случае картофель будет двигаться, если на то будет воля предвечного. Но неизвестно, не уловка ли это проклятых материалистов, стремящихся подорвать авторитет церкви, так что нужно подождать решения высшей Ватиканской коллегии. Неокантианцы заявили, что все вещи – суть творения духа, объективному познанию недоступные. Если у вас появилась идея движущегося картофеля, то движущийся картофель будет существовать. Однако это только первое впечатление, ибо дух наш столь же непознаваем, как и его создание, так что значит ничего не известно. Холисты, плюралисты, бихевиористы, физикалисты заявили, что, как известно из физики, закономерность в природе бывает только статистической. Подобно тому, как нельзя вполне точно предугадать путь отдельного электрона, так нельзя предсказать в точности, как будет вести себя отдельная картофелина. До сих пор наблюдения показывали, что миллионы раз человек копал картошку. Но не исключено, что один раз из миллиарда случится наоборот, и картошка будет копать человека.